Глава 10. Если ты такими темпами будешь искать покупателя, то она быстрее сгниет, чем ты ее продашь, сказала Дина, переворачиваясь на спину и покусывая соломинку. Макс сидел, скрестив ноги по-турецки и прислонившись спиной к темному углу скирды, отбрасывающей на покос обширную тень. Он опустил глаза и стал почесывать влажную от пота грудь. Дина знала, что это минутное затишье перед бурей. Сейчас он уставится на меня своими поросячьими глазками и, брызгая слюной, начнет жаловаться на судьбу, — подумала Дина. Макс уставился на нее поросячьими глазками. — Вот что, дорогая моя, — произнес он. — Ты понимаешь, в каком я нахожусь положении? Ты проскинь мозгами. Могу ли я все делать сам? Я уже забыл, что такое солнце. Я веду ночной образ жизни. Для меня уже лунный свет слишком яркий. «А что ты предлагаешь?» — спросила Дина, глядя на паутину, натянутую между деревянным колышком и листом рубероида, лежащим на скирде. В центре ее дежурил паук. Жирная муха смело пилотировала себя рядом с паутиной. Паук, несмотря на голод, терпеливо выжидал, когда отважная идиотка запутается в его липких сетях. «Сама ищи покупателя», — сказал Макс, — то, что Дина хотела слышать. Она сделала вид, что это предложение не принимает. Фыркнула. Закинула ногу на ногу и стала ею помахивать. Между пальцев с налаченными ногтями застрял сухой цветок клевера. «Ничего умнее ты придумать не мог?» — ответила она. «Прекрасная картинка. Девушка, торгующая автомобилем на Люберецком авторынке». «Не надо прикидываться дурочкой», — поморщился Макс. «Все можно сделать иначе». Дина решила, что этого достаточно. Она вздохнула и выплюнула соломинку. «Хорошо, я найду покупателя. Только деньги на этот раз буду уже делить я». Макс прихлопнул на груди какое-то насекомое, растер его в пальцах и вытер их от джинсы. «Что-то с нами случилось», — произнес он. «А так все хорошо начиналось». Он встал и, пригибаясь, пошел к девушке. «Как мне это все надоело», — простонал он. «А может быть, шепнуть Лемешеву, что кейс у Герки? И пусть он его, как буратино, вниз головой на дереве повесит, и все наши проблемы отпадут сами собой». Дина молчала. Ее безучастное лицо позабавило Макса. Он подошел к девушке, опустился рядом с ней на колено и, коснувшись пальцами ее подбородка, повернул его к себе. «Ты слышала, что я сказал, пупсик? Все решается очень просто, и тебе не надо будет искать покупателя». Дина резко оттолкнула руку Макса. Тот, глядя на девушку прояснившимися глазами, тихо свистнул и покачал головой. «Прощайте, радужные грезы», — медленно произнес он. На глазки навернулись слезы. «Может быть, ты в него влюбилась? А, пупсик? Может быть, у вас с ним был коитус? Орально-генитально-экстремально-виртуальный?» «Пошел вон, кретин», — сквозь зубы произнесла Дина. Он вдруг резким движением схватил ее за горло и с силой вдавил в пружинищее сено. Дина не смогла увернуться, но, взмахнув рукой, наотмашь ударила Макса кулаком в голову. Он тотчас отпустил ее, чтобы прикрыться от следующего удара. Но Дина, вскочив на четвереньки, швырнула ему в лицо клок сена. Макс, должно быть, понял, что отношения с Диной подошли к опасной грани и попытался все перевести в шутку. Он сделал вид, что клок сена повалил его навзничь. Неестественно хохоча, Макс принялся кататься, переворачиваясь со спины на грудь. Высохшая трава налипла на его потный торс, и Макс стал похож на соломенного бычка. Дина подхватила сумку и, по щиколотку проваливаясь в сено, пошла по покосу. «Пупсик!» — позвал Макс. «Ты забыла свои трусики!» Дина остановилась, повернулась и ласково сказала. «Надень их себе на голову, и тогда днем тебя никто не узнает». «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — думал Гера, перепрыгивая через лужи. Плащ развивался над его головой, как пиратский флаг. Толку от него не было никакого, так как дождь косил под наклоном, и укрыться от него лучше всего было за стеной. Но он все равно продолжал нести над собой этот имитатор зонтика из упрямства. Он вообще был очень упрямым и инертным человеком, как трамвай. Строители складывали палатку. Они выбрали неудачное время для отъезда и вымокли до нитки. Бодя стоял под березой, подняв воротник мокрого пиджака и, не высовывая рук из карманов, яростно раскуривал влажную сигарету. «Привет!» — сказал он Гере осипшим голосом и шмыгнул. С кончика его носа сорвалась капля. Куда ты в такую погоду? Работу нашли? Не ответив, спросил Гера. Да какая тут работа? Дернул головой Бодя. Ничего не нашли. Хрен тертый. И что дальше? А не знаю, что дальше. Поедем на историческую родину помирать. Гера посмотрел на поношенное лицо этого несчастного человека и понимал, что кроме него у него нет никого, кому бы он мог довериться. Он протянул ему связку ключей. «Возьми и никому не показывай». «Что это?» — без всякого любопытства спросил Бодя, искоса глянув на ключи. «Посиди у меня дома до вечера. В холодильнике найдешь кое-что. А вечером я вернусь, и мы потолкуем о хорошей работе». «Да где ее найдешь?» «Эту хорошую работу», — проворчал Бодя, пряча ключи в карман. Его лицо по-прежнему оставалось безучастным, а в потухших глазах не было ничего, кроме бездонной тоски до отражения серых туч. Гера всегда испытывал двоякое чувство, общаясь со строителем. С одной стороны, было его жалко, как бездомного пса, которого хотелось взять домой, отмыть, накормить, построить сухую будку и оставить жить у себя. Препятствие было лишь в одном пустяке. У Геры не было дома. А с другой стороны, Бодя вызывал у него паническое чувство страха. Он понимал, что их разделяет отнюдь не бездна, что судьбу этого человека, находящегося на самом дне социальной иерархии, он может разделить очень скоро, не выдержав еще нескольких ударов судьбы. К мастерской Гера пошел напрямик, через мост. Так не только было ближе. Он хотел увидеть точку, ту самую точку, которая должна была завершить его долготерпение. Плащ он обвязал вокруг себя, на манер кушака, и, чувствуя легкое возбуждение от предстоящей работы, побежал напролом через мокрые кусты и заросли колючек. Поверхность реки была рябой от мелкого сеющего дождя. Успокаивая дыхание, Гера медленно ходил по скользкому берегу, глядя то под ноги, то на стволы берез, то на мост. Ночью ему было бы проще найти то место, где они с Диной лежали, прячась от пуль. Днем все изменилось до неузнаваемости. Гера топтался на берегу уже минут 15, пока не понял, что ночью все расстояния кажутся больше, чем они есть на самом деле. Он искал то место слишком далеко от реки. Оказалось, они с Диной топтали кусты совсем близко от воды, в каких-нибудь 10 метрах. Гера снова пошел по берегу, отыскивая ракурс, который врезался в память, и очень скоро нашел березу, от ствола которой пуля срезала щепку. Ему пришлось подтащить к березе бревно, чтобы встать на него и рассмотреть срез вблизи. Человек стрелял в них снизу, почти с уровня воды. Видимо, пистолет его лежал вместе с одеждой на берегу. Когда он услышал голоса, ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы выбраться из воды, схватить оружие и выстрелить. Прямая линия, которую Гера мысленно провел от берега к раненой березе, уперлась в молодой дубок, стоящий рядом. Он ухватился за его нижний сук, подтянулся и увидел то, что хотел увидеть. В рельефной коре, похожей на протектор шины какого-нибудь внедорожника, отчетливо отливало медью донышко пули, напоминающее мелкую монету. После встречи с березой пуля уже утратила добрую часть своей энергии и не причинила дубку большого вреда, застряв в коре. Гера сел на сук верхом, без усилий выковырял пулю ключом и спрыгнул на прелые листья. С каким-то странным чувством он рассматривал маленькую тупоголовую пулю от пистолета Макарова, очень напоминающую голову одного из лысых вымогателей. Эта штуковина, по замыслу хозяина, должна была закончить свой полет в теле Геры. Умела бы она говорить, рассказала бы о том, как сидела в картонной коробочке, потом грелась в теплой ладони хозяина, откуда вместе со своими сестрами попала в тесную обойму. И вдруг удар по капсулю, страшный грохот, пламя, стремительный бег по каналу ствола и короткий полет в ночи. «К счастью, наше свидание казалось бескровным», — подумал Гера. Он сунул пулю в карман. «Только бы не встретиться с твоими сестричками», — подумал Гера, устремясь бегом через мост. Время летело стремительно. А ему еще много надо было успеть. Когда между деревьев показался серый забор мастерской, он перешел на шаг, а потом и вовсе остановился, прижавшись к стволу березы. «А вдруг его уже кто-то подобрал?» — думал он, озираясь по сторонам. Или проехал мимо трактор, задним колесом прошелся по кювету, раздавил в лепешку, вмял в глину, сделал на его месте лужу. Он отвязал от пояса плащ и накинул его на себя. Какая полезная штука оказалась! И зонтик, и накидочка, и сумочка, и маскировочка. Только коротковат немного. То ли по моде 70-х, то ли по соображениям экономии. Не застегиваясь, Гера поднял воротник и быстро пошел к зарослям репейника. Под ногами хрустели пустые пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики, чернело промасленное тряпье, матово блестело стекло. Он шарил глазами по сторонам. Сердце останавливалось. Листья лопухов за один дождливый день разрослись до размеров пляжных зонтов. Он пинал их ногами, пригибая стебли. По дороге шли пожилые мужчина и женщина, с любопытством глядя на Геру. Мужчина тащил за собой тележку с сумкой. Женщина несла на голове продуктовый пакетик, который спасал ее от дождя. Гера сделал еще шаг, и под его ногой лопнула стеклянная банка. Кажется, она была самой ценной вещью на этой свалке. Он пошарил ногой вокруг. Старый аккумулятор, ржавые консервные банки, моток проволоки. Надежды оставалось все меньше. «Так не делается», — ругал он себя. «Надо было перепрятать его сразу же, спустя полчаса». Только он подумал об этом, как тотчас увидел то, что искал. Черный кейс, толщиной с энциклопедический словарь, мирно покоился под большим листом лопуха. Сердце ёкнуло в груди от восторга. Гера присел рядом с кейсом, сунул его под полу плаща и, выпрямившись, быстро пошел в лес. На платформе он купил большой полиэтиленовый мешок и букет ромашек. Положил кейс в мешок, сверху закрыл цветами и стал изучать расписание. Самая удобная электричка на Москву в 13:10. До этого времени 2 часа перерыва, и после еще час. «Он должен клюнуть», — думал Гера. «Ошибка исключена. Спутать эту электричку с другими невозможно. Спустит с цепи своих церберов, и они наверняка обложат электричку уже на следующей станции. Если, конечно, этим кейсом он очень дрожит». Он сел в вагон, где людей было поменьше. Положил мешок на колени так, чтобы видны были только замки кейса. «Красивая штучка, изящная, тонкая. В таких колбасу и хлеб не носят». Небольшой объем подчеркивал штучность и дороговизну внутреннего содержания, как дамская театральная сумочка, в которую трудно уместить что-то еще, кроме пудреницы, ключей от автомобиля и ключей от особняка. Под кожаной ручкой на стыке крышки и основания блестела позолоченная нашлепка в виде символа «Н». Замочки заперты, никаких кодовых валиков. Сбоку, у самого угла, в середине позолоченного круга, сложный вырез для ключа. Гера попытался осторожно разомкнуть замочки. Сломать их совсем нетрудно. Достаточно подеть гвоздем соткой, но для этого большого ума не требуется. К тому же он где-то читал, что для бизнесменов изобрели специальные чемоданчики. Взломаешь его, а все ценные бумаги и договора в нем тотчас заливаются несмываемыми чернилами. Ничего прочитать невозможно. Или сирена завоет так, что милиция со всей округи сбежится. А бывает, что устанавливают небольшое взрывное устройство. Убить не убьет, а вот без рук можно остаться запросто. На следующей станции напротив села женщина, обложилась вокруг себя сумками, подрузила на них руки и уставилась на Геру. Изучение кейса пришлось приостановить. Чтобы убить время, Гера принялся за арифметические подсчеты. В своей жизни он как-то видел и даже держал в руках пачку в 20 тысяч долларов. Это было в тот раз, когда они с Гочей покупали в техцентре «Мерседеса» оборудование для шиномонтажа и балансировки колес. По толщине такая пачка ляжет в кейсе запросто. А сколько таких пачек уместится на всей площади? Все подсчеты пришлось вести по памяти, на глаз. Но даже явно занижая вместительные возможности кейса, у Геры вышло, что в нем запросто может находиться 16 таких пачек. Если, конечно, все купюры будут сотенные. Его пальцы незаметно скользили по поверхности кейса, изучая его ровную, слегка пористую поверхность, прохладные замочки, твердую с вмятинами для пальцев ручку. Собственно, эта штука стоила не меньше, чем его жизнь. И Гере было ужасно интересно держать в руках кейс, словно Кощея утиное яйцо с иглой внутри. Чем ближе электричка подъезжала к Москве, тем больше народу набивалось в вагон. Гера уже не мог любоваться кейсом, и пришлось гасить свое нетерпение безудержной фантазией. Это занятие его настолько увлекло, что он вышел на перрон Казанского вокзала, совершенно не понимая, где находится. В крепкую картонную коробку из-под сигарет он сначала уложил кейс в мешке, а затем, пройдя по рынку, заполнил ее доверху огурцами. перевязал веревкой и сдал в камеру хранения. Рима жила то ли с сестрой, то ли с мамой, а значит, без мужа. Голос той женщины, которая подняла трубку, был очень похож на голос Назаровой, но все же Гера не ошибся и попросил к телефону Риму Фаизовну. «Привет», — сказал он, как только Рима взяла трубку. «Привет», — ответила она по-родственному тепло, но без воскликов и кашлянула. «Что у тебя с горлом?» — поинтересовался Гера. «Простыло где-то». «Наверное, ночью по лесу гуляла?» — сдуру ляпнул он и, избегая паузы, которую его дурость только бы оттенила, добавил. «А я решил тебе помочь». «Чем?» «Номером машины». «Подожди», — тотчас ответила Рима. В трубке что-то зашуршало, послышался отдаленный разговор. Затем Назарова снова взяла трубку. «Помнишь, где мы с тобой встречались?» «В Тушино», — уточнил Гера, «потому как боялся ошибиться и заехать в промзону на улицу Хозяйственную». «Я жду», — коротко ответила Назарова и положила трубку. «Что-то у меня язык раньше головы в работу вступает», — подумал он. Наверное, Рима жила недалеко от той квартиры, которую Гера сравнил со складом мебели, и пришла туда задолго до него. Когда он поднялся на последний этаж и позвонил, Рима долго не открывала, а затем он увидел ее сонные глаза. «Что-то меня на сон потянуло», — призналась она, впуская его в квартиру. «Сейчас я сварю кофе». Она была одета в белые джинсы и белый легкий свитер, который называют водолазкой. Среди зачехленных диванов, кресел и шкафов Назарова напоминала гипсовую статую. «Тебе со сливками?» — крикнула она из кухни. «Черный!» Гера прошел в конец комнаты и сел на подоконник. Теперь, пряча свое лицо в тени, он мог внимательно рассмотреть лицо Назаровой. Она вошла в комнату и остановилась перед ним с чашкой в руке. Гера подумал, что сейчас Назарова предложит ему сесть за стол или на пол. Но она сказала: «Прекрасно, тогда я тоже сяду сюда». И она пристроилась рядом с ним. Изучение лица женщины из осады не получилось. «Что молчишь?» — спросила она, передавая ему чашку. «Такого театра нет», — ответил Гера, поднося чашку к губам. «Ну и что?» — пожала плечами Назарова и пытливо посмотрела на него. «Ничего», — ответил Гера. «Ты вспомнил номер машины?» «Вспомнил. И, наверное, что-то хочешь взамен». Кофейная гуща была мелкой и мягкой, как мякоть фруктового сока. Гера наклонил чашку к себе, потом от себя, чтобы гуща равномерно покрыла стенки. «Ты кто?» — спросил он. Назарова усмехнулась, потом тихо засмеялась. «У нас уже все было», — сказала она. «Осталось только познакомиться». «Считай так. Голодная львица, жаждущая мщения. И у голодных львиц бывает профессия, образ жизни». Не совсем удачно сравнил он. «Не бывает», — поправила Назарова. «Только месть. Это и профессия, и образ жизни». «Это у тебя национальное качество?» «Скорее, душевное». Она была терпеливой. Не торопила, не злилась. На ее месте Гера давно бы выкинул собеседника из окна и подумал так: раз пришел помочь, то помогай, а не лезь в душу, как политработник. 402 ВОЗ, сказал он, опуская чашку на подоконник. Ему показалось, что Назарова на некоторое время перестала дышать и чувствовать его рядом. В комнате осталось лишь ее материальное воплощение, а мысли стали покорять расстояние планетарного масштаба. «Только ничего ты ему не сделаешь», — сказал Гера для того, чтобы выяснить, слышит ли она его. Оказалось, слышит. «Почему ты так думаешь?» «Я так чувствую. Двоих он уже грохнул, я на очереди. Все планомерно, внезапно и аккуратно». Назарова ничего не ответила. Встала с подоконника, вплотную приблизилась к Гере и опустила руки ему на плечи. Он подумал, что она решила рассчитаться за информацию. Ему нужно было другое. «Лучше узнай его фамилию». «Лучше?» – рассеянно переспросила она. «Ты думаешь, это лучше?» Гера пожал плечами. «Мне так кажется. Ты ведь легко можешь узнать его фамилию и телефон». «Да», – прошептала она. «Очень легко». «Что еще?» «И номер мобильника Макса». «Разве ты его не знаешь?» «Нет. Макс никогда мне его не давал». Она опустила руки и стала медленно ходить по комнате, касаясь рукой зачехленной мебели. Гера рассматривал рисунок, который расплылся по стенкам чашки, и мечтал, чтобы хозяин Ауди уже завтра сидел за решеткой. Когда он окажется в камере, и следователь Назарова будет допрашивать его, то уже некому будет разыскивать черный кейс с вензелем Энд под ручкой. А если его некому будет разыскивать, то он, Гера, будет спокойно жить, любоваться кейсом каждое утро и каждый вечер смахивать с него пыль и фантазировать на тему его содержимого. Ожидание чуда – это сказка, и она начнется тогда, когда следователь Назарова восстановит справедливость и посадит убийцу. Назарова щелкнула зажигалкой. Вдоль ее шеи, щеки и виска заструился тонкий дымок. Она не курила, а просто держала зажженную сигарету у груди и задумчиво смотрела в окно, словно позировала художнику. «А я тебя сразу раскусил», — сказал Гера. Она посмотрела на него. Это был приятный взгляд, ласкающий будущее. Так иногда смотрит матери на своих детей, когда те возятся в песочнице или размазывают кисточкой по альбому краску. «А тебе это надо?» «Надо», — ответил Гера. «Лемешев Павел Сергеевич». 22-11-45, сходу ответил Назарова, удивляя Геру своей осведомленностью и памятью. «Это телефон его секретаря». «Секретаря? Значит, телефон рабочий? И кем он работает, этот Павел Сергеевич?» «Кем работает?» — переспросила Назарова, все так же глядя сквозь Геру в окно. «Никем. Он губернатор Зареченской области». О дожде в вагоне метро узнаешь по запаху, который издает мокрая одежда пассажиров. Пока Гера ехал от Тушинской до Баррикадной, в вагоне было вполне просторно и свежо, и он даже уступил место бабушке, так как можно было вполне комфортно стоять у торцевой двери. Но на поверхности земли вдруг случился какой-то вселенский потоп. И на Пушкинской в вагон хлынули мокрые, смеющиеся, терпко пахнущие одеждой люди. Геру тотчас придавили к двери две липкие и возбужденные девушки, очень смелых размеров, с которых следовало бы брать двойную плату за проезд. Девушки, решительно отвоевывая себе место в вагоне, придавили Геру к торцевой двери и схватились за поручни. Он почувствовал себя водителем современной иномарки, у которой сработала подушка безопасности. Причем подушка заблокировала выход, подавляя любую попытку выбраться из душного плена. В общем, он проехал лишнюю остановку, выбравшись из вагона вслед за девушками и жадно хватая ртом свежий воздух. Час пик в метро вынуждал подчиняться некоторым правилам. Например, идти в общем потоке с одинаковой скоростью и, не колеблясь, выбирать направление на развилках. Но Гера, привыкший к просторам и безлюдию дачного поселка, болтался в переходе, как футбольный мяч в разгар матча, пока он читал вывески, его толкали и материли. На поверхность земли он выбрался с изрядно накрученными нервами и тотчас попал под ливень. В итоге он добрался до дома Дины в критическом состоянии, напоминая фугас особой разрушительной силы в руках неумелого сапера. На кнопку звонка он надавил с такой силой, словно намеревался прогырявить пальцем стену, и не отпускал ее до тех пор, пока дверь не открыли. На пороге стоял Влас, дебильный братец Дины, и что-то жевал. «Обана!» — воскликнул он, сразу узнав Геру. «Какие люди! Покупатели недвижимости!» «Милости просим! Ботиночки можно не снимать!» «Ты что, описался?» Ведь человека в его же собственной квартире — предел наглости. Гера это понял в последний момент, когда уже сжал кулак и мысленно послал его в нос Власа. Каким-то чудом сдержавшись, он сквозь зубы спросил: «Мать где?» «Моя?» — зачем-то уточнил Влас. «В санаторий уехала, нервы лечить». «А Дина дома?» «Не пришла еще», — радостно ответил Влас. «А ты проходи в свою комнату, не стесняйся. Нам теперь с тобой вместе жить. Может, по соточке пропустим?» Геру тошнило от общения с Власом. Невыносимо хотелось на улицу под дождь, смыть с себя эту омерзительную атмосферу коммуналки. «Я дал твоей матери паспорт», — сказал он, не поднимая глаз. «Посмотри, где он там может лежать». «Кайн проблем», — охотно согласился Влас. «Сейчас найдем». «Айн момент. Их бин бригадир. Айн, цвай, полицай». Скользя носками по паркету, словно конкобежец, он подъехал к двери комнаты матери, раскрыл ее и на мгновение задержался на пороге. Затем повернулся и предложил: «Может, лучше, если ты сам поищешь?» «Послушай, я не намерен копаться в чужих вещах», — крикнул Гера. «Тебе трудно посмотреть где-нибудь в шкафу или на книжных полках?» «Тебе надо, ты и смотри», — издевательски спокойным тоном ответил Влас. убью. Хлоп, тля, вож, мысленно стонал Гера. Собравшись мужеством, он сдержанно произнес. Когда она приедет? Через 24 дня. Гера повернулся, взялся за дверную ручку, чтобы выйти, но сам себя остановил. 24 дня без паспорта, без возможности уехать на Алтай, с постоянным риском иметь неприятности с милицией. «Где он может быть?» – раздраженно спросил Гера, решительно направляясь в комнату. Влас посторонился, пропуская его. «В ящике стола», – уверенно сказал он, показывая пальцем. Оставляя мокрые следы, Гера пошел к столу и выдвинул верхний ящик. Он был заполнен нитками, иголками, спицами для вязания и пряжей. «Здесь нет. Посмотри в среднем или в нижнем». Ни в том, ни в другом паспорта не оказалось. «Мать очень аккуратная», — стал оправдываться Влас. «Она чужую вещь, куда попала, не кинет. Глянь-ка вон там, под зеркалом». Гера чувствовал себя гадко. Копаться в чужих вещах, пусть даже с разрешения сына, дело малоприятное. Но у него не было иного выхода. Полудурок, ущербленный судьбой, отыгрывался на нем, получая удовольствие от одномоментного превосходства. В широком ящике под зеркалом лежали шкатулки, баночки, тюбики, набор теней, мозольные пластыри, упаковки таблеток активированного угля и валерьянки. Гера скривился от отвращения, мысленно посочувствовав домушникам, которым по служебной необходимости приходится копаться в чужом белье. «В шкатулке посмотри», — сказал Влас. «Мать там сберкнижку хранит. Может быть, и паспорт твой положила». Гера открыл шкатулку, приподнял сберкнижку, под ней лежала дешевая бижутерия. «Ну!» – нетерпеливо крикнул. «Еще где может быть?» «Да открывай все ящики подряд», – посоветовал Влас. «Ну вот что», – не выдержал Гера. «Мне это надоело. Может быть, она увезла его с собой?» «Вполне может быть», – согласился Влас. «Ты бы взял что-нибудь в залог для надежности. В шкатулке кольцо обручальное есть. Получишь паспорт – вернешь кольцо». Гера посмотрел в глаза Власу. Странная услужливость дебила его насторожила. «Где этот санаторий?» – спросил он. «Адрес». «Сейчас вспомню», – крикнул Влас, наморщив лоб и посмотрел на потолок. «Где ты в Пятигорске?» «В Пятигорске?» – звал Гера и, скрипя зубами, вышел из комнаты, как бык из загона. Дверь он захлопнул за собой с такой силой, что на пол посыпались крошки и шпатклевки. Повернувшись к классу, он схватил его за ворот майки, толкнул на стену и, надавливая кулаком на его горло, процедил. «Слушай меня, дебиленок, ты немедленно созвонишься со своей мамашей и узнаешь у нее, куда она спрятала мой паспорт». «Не мамашей, а мамой», — поправил Влас. Гера вобрал в грудь побольше воздуха. «Если она взяла его с собой, пусть срочно вышлет поездом с проводником. Завтра я к тебе приду». «Гарантирую тебе длительные физические страдания, если не сделаешь все, что я тебе сказал. Понял?» «Понял», — охотно ответил Влас. Гера оттолкнул его от себя и пошел к выходу. Входная дверь была заперта. Он нервно дернул за ручку и отошел в сторону. Ухмыляясь, Влас в развалочку подошел к двери, открыл ее и первым вышел на лестничную площадку. Не понимая смысла его действий, Гера смотрел, как Влас, пританцовывая и гримасничая, подскочил к соседней двери, нажал на кнопку звонка и стремглав кинулся в свою квартиру. Дверь захлопнулась за ним с раскатистым грохотом. Гера попытался вести себя достойно и не реагировать на эту пионерскую шутку. Но когда соседняя дверь приоткрылась и из проема высунулся блестящий нос, он махнул рукой и шепнул: «Захлопнись». Уже смеркалось, когда он вернулся домой. Боди спал на диване лицом вниз и шумно сопел. На полу стояла бутылка коньяка. Как ни странно, в ней еще что-то осталось. Гера вернулся на веранду, запер входную дверь, затем растормошил Боди. Тот вскочил, как солдат первогодок, и тотчас принялся приглаживать редкие короткие волосы, которые торчали во все стороны рваными прядями. «Прикорнул малость», — начал оправдываться он. «Я тебе коньяку оставил. Выпить хочешь?» «Идем наверх», — сказал Гера, поднимая с пола коробку с огурцами. Поднявшись, он опустил крышку люка и задернул на окнах шторы. Настольную лампу поставил на пол рядом с коробкой. «Солить будем?» — спросил Боди, глядя на то, как Гера раскладывает на полу огурцы. Тот ничего не ответил. Боди был заинтригован. Он не сводил глаз с рук Гера, словно хотел разгадать технику исполнения фокуса. Гера разобрал последний огурцовый слой и вытащил из коробки кейс. «Вот так штуковина», — несколько разочарованно произнес Бодя. По его логике, под огурцами непременно должна была покоиться бутылка с горилкой. «Знаешь, в чем заключается фокус?» — спросил Гера, стряхивая с кейса пыль. «Чтобы открыть его и не сломать замки». «Где ты это взял?» — спросил Бодя, принимая кейс и внимательно рассматривая замочки и позолоченный вензель. «Нашел в бурьяне», — ответил Гера. «Эта штука принадлежит человеку, который убил Воркуна. Убил именно за то, что кейс побывал в руках Воркуна. Понимаешь, о чем я говорю?» «Да иди ты», — не поверил Бодя, невольно перейдя на шепот. «А ты откуда знаешь? Сейчас нет времени обо всем подробно рассказывать. Мы должны аккуратно открыть кейс, не поломав замки, а затем снова закрыть». «Понятно», — нахмурил лоб Бодя, поглаживая пальцем по золоту. «Задача ясна». Он перевернул кейс и посмотрел на его днище. «Ясна, как божий день. Вот только замочки открывать совсем не обязательно. Мы откроем чемоданчик с другой стороны. Аккуратно вытащим сердцевину из петелек, а потом вставим обратно. Принеси-ка молоток и тоненький гвоздик. Тридцаточку». Бодя все делал сам. Гера не вмешивался, давая понять, что поручил ему работу, и эта работа будет щедро оплачена. Он смотрел, как Бодя аккуратно выбивает сердцевину из петель. Руки его не дрожали. Он был сосредоточен и глухо посвистывал. Стальная спица выходила из петель с трудом. Гера смотрел на то, как постепенно размыкаются петли, и думал, что за это безобразие уже не только он, но и Бодя может быть наказан смертью. Гера предупредил его об этом. Бодя все понял, но он был слишком беден, чтобы не взять то, что уже находилось в его руках. Как пес из анекдота, который знал, что его убьют, но все равно продолжал есть колбасу. Он осторожно приподнял крышку, прикрывая щель рукой, словно в кейсе сидела какая-нибудь золотоносная мышь. Гера поправил абажур лампы, чтобы свет падал ровнее. Бодя приподнял крышку еще выше. Мышь не выскочила. Но замки сопротивлялись усилию на пределе. Они могли сломаться в любое мгновение. «Ну, что там?» — спросил Гера. Бодя шарил рукой в недрах кейса и смотрел на потолок. «Пусто», — ответил он. Гера оттолкнул его, сел на пол и просунул в щель ладонь. Пальцы тыкались по углам. Ладонь скользила по бархатному дну. «Не может быть!» — бормотал он. «Почему же не может?» — возразил Бодя и, избегая смотреть ему в глаза, надкусил огурец. «Очень даже может быть. Пустых чемоданов на свете больше, чем полных. Это я тебе с гарантией говорю». «Помолчи!» — сквозь зубы процедил Гера. Бодя молча хрустел огурцом. Гера перевернул кейс днищем вверх и стал обследовать полочку с карманами для авторучек, блокнота и календаря. Забраться за нее было очень трудно. Ладонь пришлось изогнуть вопросительным знаком. Но его труды увенчались успехом. Двумя пальцами он нащупал лист бумаги. «Что там?» — спросил Бодя, уже потеряв всякий интерес к кейсу. «Бутылку не нащупал? Может, сало кусок?» Медленно, чтобы не порвать, Гера вытащил лист и подсунул его под лампу. «Договор», — частично озвучивал он аккуратный принтерный текст, читая его по диагонали, — «на аренду сейфа. Гарантирует сохранность и анонимность вложений. Арендатор обязуется не помещать в сейф наркотических. Вскрытие сейфа предъявителем договора осуществляется». Он отложил лист в сторону и снова взялся за кейс. Подняв над головой, силой встряхнул его. Какой-то легкий предмет отозвался изнутри легким стуком. «Я сейчас разломаю его на кусочки», — хрипло пригрозил Гера, вновь загоняя ладонь внутрь. «В рассол хорошо добавлять крапиву и немного листьев смородины», — сказал Бодя, рассматривая огурец. «Моя бабка так делала, а чтоб хрустели, полезно хренку». Гера добрался средним пальцем до липучки, закрывающей накладной карман. «Поломаешь», — предупредил Бодя, глядя на замки. «Был бы у Геры палец длиннее сантиметра на два, как у Паганини, проблем бы не было». Он расслабился. Несколько раз глубоко вздохнул и, до боли выгибая кисть, просунул палец в карман. «Есть!» – прошептал он, медленно вытаскивая ключ с кольцом, словно подводил к берегу крупную рыбину, попавшуюся на тонкую леску. Ключ упал на пол. Гера тряс в воздухе пальцем, словно обжегся. Бодя поднял ключ, поднес его глазам и изрек. «Знал бы, куда его можно воткнуть, воткнул бы. А так эта ерунда мне и даром не нужна». Гера снова склонился над текстом договора, и на этот раз прочитал его от начала до конца. «Закрывай», — сказал он, вытирая рукавом пот со лба. «Обрадовать тебя нечем. Ни сала, ни горелки». «Да ты меня уже обрадовал», — вставил Бодя, кивая на бутылку коньяка. «Пока хватит. Когда радости слишком много, то начинается дурдом». «Это ключ от сейфа, который находится в Московском капиталбанке», — произнес Гера и без всякого энтузиазма добавил. «Сейф можно вскрыть и посмотреть, что внутри. А можно и не вскрывать. Все зависит от того, в какой степени надоела спокойная жизнь. И вообще жизнь. Я, например, хочу дотянуть до счастливой старости». «Да брось ты», — махнул рукой Бодя. «Счастливая старость. Важно не сколько проживешь, а как проживешь. Дай-ка взглянуть». Он взял из его рук ключ, внимательно рассмотрел его, дальнозорко отставив в вытянутой руке. Потом принялся изучать договор. Несколько минут в комнате царствовала тишина. Гера бродил от окна к окну, перешагивая через зеленые острова огурцов. Наконец Боди отложил договор в сторону и посмотрел на него. «Вот что я тебе скажу, парень. У нас есть ключик и бумажка, выписанная на предъявителя. Тот, кто держит ее в руках, тот и предъявитель. Так в чем проблема? Надо воспользоваться ключиком, ибо такого случая в нашей убогой жизни больше не будет». «Это кейс губернатора Зареченска», — сказал Гера, ожидая, что эта новость повергнет Бодю в состояние шока. Но тот равнодушно пожал плечами. «А мне какое до вашего губернатора дело? Да хоть президента. Я в вашей стране никто. Как голубь. Какая мне разница, на чью голову какать? Значит, ты...» медленно произнес Гера, в свою очередь рассматривая ключ. «Значит, ты хочешь открыть сейф и посмотреть, что там внутри? Правильно я тебя понял или нет?» «Правильно», — согласился Бодя, протягивая ему огурец и стакан с коньяком. «А ты не боишься, что когда выйдешь из банка, тебя тюкнет какой-нибудь меткий киллер?» «Нет, не боюсь», — ответил Бодя. «Откуда киллер будет знать, какой именно сейф я открывал?» «Этого никто не узнает. Узнает служащий банка, который тебя к сейфам проводит». Бодя вздохнул. «Будем надеяться, что попадется честный служащий». Бодя слушал его и засыпал с огурцом в руке. Гера видел это, но не обижался. Ему доставляла радость сама возможность высказаться. Особенно не вдаваясь в подробности, он поведал ему, как два лысых вымогателя потребовали 10 000, про то, как этот кейс оказался у него. «Давай завтра на эту тему побалакаем», — предложил он, зевнув. «Я смотрю, тебя в крепкий узелок сплели». Прежде чем выключить свет и уснуть рядом с диваном, Бодя отодрал несколько досок вагонки от потолка и сунул в нишу между кровельным железом и обшивкой кейс, а затем приладил вагонку на свое место. Гера пожелал ему спокойной ночи и спустился вниз. В отличие от Боди, он еще не научился спать одетым на голом полу, подложив под голову кулак. Может быть, душ в мастерской, где всегда была горячая вода, не позволил ему привыкнуть к грязи. И каждый день, где это было только возможным, Гера лез в воду. Черный бак душевой, установленный в саду, наполнялся дождевой водой, а в периоды засухи воду в него надо было носить ведрами. Дождей за эту неделю выпало столько, что бак давно переполнился. Вода была холодной, если не сказать ледяной. Она свистела тонкими струями из ржавой лейки, и Гера, раздевшись, минуту набирался мужества, прежде чем втолкнуть себя под воду. Не глядя, он плеснул на голову шампуня из пластиковой бутылки и перестарался. Обильная пена обволокла его, словно пуховая шуба. Очень мягкая дождевая вода с трудом справлялась с шампунем, и, ополаскиваясь, он успел продрогнуть до костей. Трясясь от холода и одновременно ликуя от ощущения чистоты и свежести, Гера пошарил по перегородке рукой в поисках полотенца. Ему казалось, что он повесил его на гвоздь, но полотенца там не оказалось. Он посмотрел под ноги, полагая, что оно упало, но и там не было ничего. Перспектива идти голым через сырой ночной сад его не слишком вдохновила. И он уже собрался было вытереться майкой, как вдруг через прорезь между баком и перегородкой змеей пролезла голая рука с полотенцем. И он услышал знакомый голос. «Ку-ку!» Гера выхватил полотенце и повязал его на пояс. «Приперлась!» — без особого восторга подумал он. «Может быть, принесла паспорт?» «А почему мы такие грустные и молчаливые?» — спросила Дина. Он не видел ее лица, Оно оставалось в темноте, в то время как внутренность душевой была заполнена желтоватым светом маломощной лампочки. «Ты привезла паспорт?» – спросил Гера, вывернув над собой лампочку, и в темноте принялся вытираться. «Какой паспорт?» – не поняла Дина. «Я же тебя просил», – напомнил он. «У твоей мачехи остался мой паспорт». «Ах, да!» – совсем с головы вылетело, – призналась Дина. «А мачеха все равно уехала в Пятигорск». «Ой, кажется, лягушка». «А ты ее боишься, дружище», — сказал Гер сам себе. «Так зачем ты приехала?» «Соскучилась», — тоненьким голоском ответила Дина и жалобно вздохнула. «У нас беда. Братишка в истерике. У меня давление подскочило. 76/225.5. Столько не бывает. Так я же приблизительно», — ответила Дина. Он вышел с душевой и пошел по тропинке к дому. «Ты даже не хочешь меня обнять и поцеловать?» — отозвалась Дина из-за его спины. «Что тебе от меня надо?» — обернувшись, спросил Гера. «Фи, как грубо! А я надеялась на сострадание и понимание. Ты даже не хочешь спросить, что у нас случилось?» «Меня это не интересует», — соврал Гера. «Правильно», — тотчас согласилась Дина. «И я также братишке сказала. Это его не заинтересует. А он зачем-то спорить со мной начал». Она уже его злила. Хорошо, что он не стал разжигать свои нервы воспоминанием событий минувшей ночи, а то устроил бы этому розовому обмылку банный день. Он остановился и повернулся к ней лицом. Между ними покачивалась ветка яблони. Дина, приблизившись к пучку молодых листьев, понюхала их. «Иди домой», — посоветовал Гера. «Я бы с радостью», — прижав руки к груди, ответил Дина. «Да у нас там сейчас криминалисты работают». Я путалась под ногами, а потом мне сердитый следователь тихим страшным басом говорит: «Шла бы ты отсюда, посторонняя!» Я думала, ты меня не прогонишь, и мы снова будем вместе, как в прошлую ночь. «Что ты мелешь?» — спросил Гера. «Какие криминалисты?» «Ой!» — хлопнула в ладони Дина. «Целая бригада! Следователь важный такой, пузатый, в огромных очках, как подводная маска. Шеи нет, щеки на плечах. И чах-чах-чах!» Набычившись, Дина показала, как следователь ходит по квартире. Гере не было смешно. Он молча смотрел на омерзительную игру, которую уже несколько дней подряд безостановочно вела с ним Дина. И если начало интриговало, то продолжение заставляло внутренне сжаться в комок, как при свисте кирпича, летящего с крыши высотного дома. «Тебе не интересно?» – обиженным голосом спросила Дина, остановившись в неестественной позе, выдвинув вперед голову и низко ссутулив плечи. Она пародировала свидетелей из соседней квартиры. Ее надо было ударить по лицу, затолкать в душ, включить холодную воду и пытать до тех пор, пока она не призналась бы, что лжет. Но Гера истуканом смотрел на нее и не мог ничего сказать. «Вот так», — шмыгнула носом Дина, — «осталась я бесприданницей. Украли все мамины кольца, все золотые сережки и цепочки на сумму 100 000 рублей новыми». Она сорвала лист, поднесла его к носу и сильно втянула воздух. Лист прилип к ноздрям. Дина стала похожа на Буратино. «Следователь говорит, что шансов мало», — продолжила она, вытирая платком притворные слезы. «Правда, на ручках стола и трюмо вор оставил отпечатки пальцев. Их, конечно, запудрили и на липкую ленту переклеили. И сосед наш, занудный такой, видел, как из квартиры выходил подозрительный молодой человек. Может составить его фоторобот. Но ведь это ничто. Так ведь, Гера?» Человек как капля в море ушел и растворился. Дина обломила ветку и провела ее кончиком по его лбу. «Ну что ты молчишь? Ты бессердечный чурбан. Я думала, тебе можно поплакаться в жилетку». «Что еще?» — глухо спросил он, едва разлепив губы. «Да!» — с придыхом шепнула Дина, широко раскрыв глаза. «А ты откуда знаешь, что было что-то еще? Видно, да? Даже в темноте видно?» Она приподняла руки, развернула их ладонями вниз и стала всматриваться в запястье. «Действительно, все синяки видны. Надо было одеть рубашку с длинными рукавами. Теперь все будут тыкать в меня пальцами и пугать мной малолеток. Вот смотрите, изнасилованная идет!» Дина шумно высморкалась и сунула его в карман джинсов. «Ничего!» — мстительно произнесла она. «Этого говнюка все равно найдут. Сегодня утром я была в поликлинике. Меня осмотрели, я сдала анализы. Осталось только написать заявление. А это пара пустяков. Огласки я не боюсь. Кого мне стыдиться? Родителей нет, мужа нет. Тебе меня жалко? Поцелуй меня скорее. Гера медленно вытянул вперед руку. Провел ладонью по ее щеке, опустил пальцы на ее шею и не сильно сдавил. Он не знал, что почти в точности повторил жест Макса. Бодя говорит, что меня заплели в крепкий узелок. Это не совсем точное сравнение. Меня закопали по горло в дерьмо. «А ты не боишься, что я тебя убью?» — неожиданно для самого себя спросил Гера. «Меня?» — удивленно залепетала Дина. «А за что? За что ты хочешь меня убить? Разве я сделал тебе что-нибудь плохое? Даже братишка, когда узнал, что я к тебе еду, не стал возражать. Сказал только, чтобы я взяла с собой теплые вещи, потому как в Подмосковье вечерами прохладно». Он больше никак не смог выразить своих чувств, кроме как плюнуть под ноги и, оттолкнув Дину, пойти к дому. Это было чистейшей воды позерство. Гера сидел в клетке, а делал вид, что вольная птица. «Что ж», — произнесла Дина, — «если здесь не нашла сочувствия и понимания, тогда пойду в другое место». Он понимал, что ходы Дины намного более сильные, чем его, и все же продолжал упрямиться. Он относился к той категории людей, из которых выходили революционеры, партизаны и прочие народные герои, которых пытали, а они молчали. Ему было легче умереть, чем признать свое поражение. За его спиной скрипнула калитка. Дина его добивала. Он оглянулся. Она шла по дороге в сторону леса, в ту самую сторону, куда уходила сегодня утром. «Тварь!» — подумал он с ненавистью. «Вампир! Сатана!» «Эй!» — вдруг раздался над его головой голос Боди. Голова строителя, как сгоревший фонарь, висела над крыльцом. «Девушка, куда же вы? Постойте! Я дам вам сочувствие и понимание!» Он слышал весь разговор или только заключительную фразу Дины. Гера не знал, но вмешался в развитие событий очень своевременно. Дина остановилась. Медленно повернула голову, отыскивая источник сочувствия и понимания. Гере стало ясно, что она уже не уйдет, а останется, чтобы добиться своего. «Сюда, сюда!» — махал рукой из окна Бодя. «Смелее! Что же вы сразу ко мне не обратились?» Дина медленно пошла к калитке. Понимая, что в ближайшее время поговорить с Боди с глазу на глаз будет невозможно, Гера быстро зашел на веранду и поднялся наверх. «Я все слышал», — тотчас шепнул строитель, как только встретился с Герой глазами. «Уйди куда-нибудь». Дина нос к носу столкнулась с Герой в дверях веранды. Виновато улыбнувшись, девушка поцеловала воздух. «Что ты хочешь?» — спросил Гера уже беззлобно и с безразличием к ее просьбе. «То, что обещал», — ответила она. «Нет у меня ничего», — ответил он. — Очень жаль. Так жаль, что сердце разрывается. — Зачем он тебе? Хочу восстановить справедливость и вернуть его хозяину. Он ожидал другого ответа. Лукавила Дина или нет, но совпадение оказалось полным. — Что ж, — ответил Гера, — тогда проблема исчерпана. Завтра вечером кейс будет у Лемешева. Дина никак не отреагировала на фамилию губернатора. Несколько мгновений она внимательно смотрела Гере в глаза, затем медленно произнесла. «А вдруг не будет? Вдруг завтра утром ты умрешь?» За спиной Геры скрипнула дверь и звякнули стаканы. «Хватит балакать! Приглашай гостью в дом!» — жизнерадостно сказал Бодя и незаметно ткнул пальцем Гере в спину. «Надо выкапываться!» — подумал он, спрыгивая с крыльца на гравий и направляясь на соседний сеновал. «Надо потихоньку выползать!» Иначе уйду в трясину с головой, да там и останусь.